но выдерживая ритм и правильное сочетание голосов. И заиграли они не какой-нибудь величавый псалом, который еще до некоторой степени подошел бы к серьезности происходящего, а ту самую песенку, вульгарную мелодию, которой и обозначил безусый шалопай своим «тракитата-бум-ца-ца», знакомую по ярмаркам, корчмам и народным танцулькам. Позднее мастер сапожного цеха Матиас Кнайф, игравший на виоле, рассказывал, что смычок его заскользил по струнам, словно живой, словно одаренный собственной волей. И сами по себе ударили литавры, за которыми сидел мясник Кемпф, заставив трещать и соединенные с ними трещотку, и, похожий на пилу смычок, сам задергал единственную струну, натянутую на бычьем пузыре, и к губам портного зуммера сам прильнул мундштук шалмея, а пальцы его, без всякого желания их владельца, забегали по четырем дырочкам инструмента. Точно так же случилось и с теми, кто играл на кларине, крумхорне, дульциане, серпенте, цинке, пумарте. И пошло, и пошло. Тра-ти-та-та-бум-ца-ца. Сквозь эту шумную музыку стало слышно, как поднялся ропот в толпе, как заволновалось слитное море голов, как один оборачивался к другому, недоумевая, что все это значит. Озабоченный бургомистр Рерих, воздев обе руки, что-то выкрикивал, пытаясь пресечь эту чертовщину, но никто его не слушал, не замечал, не желал с ним считаться. Двуколка с приговоренным застряла в образовавшейся свалке. Лошади Рейтар, фыркая и кося глазами, начали взбрыкивать. Оба подручных палача, ведшие мула, застыли в полной прострации, не зная, что делать, потому что вообразили, будто пока не везли осужденного, тот получил помилование. Но палач в красном капюшоне заорал, приказывая им двигаться дальше. Они и двинулись, таща и хлеща вожжами упирающегося мула. Меж тем произошла еще одна непристойность. Блондинистый юнец, причина этих беспорядков, вскочил на ограду веранды и одним прыжком перемахнул на черный помост за спиной палача и под звуки девятихвостой капеллы, которая все наяривала и наяривала свой шлягер, эту неувядающую мелодию, начал плясать, кружась между плахой, колом и виселицей. Палач схватился за плеть, висевшую у него на поясе, замахнулся, чтобы прогнать нарушителя чинности, а тот, увертываясь от плети, кричал палачу: «Да брось ты ее, пляши со мной, прекрасная маска! Чего ты такой нудный? Только раз мы молоды, только раз живем на свете! Пляши, танцуй, не гляди ни на что! Давай, давай! Ай-е, хун, ва, хе, ар, эмменхаттен!» Рейтары соскочили с коней и бросились к помосту наводить порядок. Но прежде чем они пробились к лесенке, палач уже плясал, перепрыгивая с ноги на ногу, словно помост сжег ему пятки. То была медвежья пляска, далекая от того, чтобы пробудить в ком-либо эстетическое чувство. Но все же это был танец под это самое «тра-ти-та-та-бум-ца-ца». Меж тем нахальный юнец радостно кричал рейтарам, которые пыхтели, взбираясь по лесенке, сабли наголо, усы встопорщены, воплощенное служебное рвение: «А, и вы хотите попрыгать? Браво! В круг, в круг!»